Глава первая. Детство и юность царевича. Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых, был женат дважды. Первая его супруга Мария Ильинична Милославская, хотя и умерла в 1669 году сравнительно молодой, не достигнув 44-летнего возраста, успела нарожать кучу детей. Причем девочки росли крепкими и здоровыми, в то время как сыновья, будущие наследники трона, физически слабыми и в интеллектуальном отношении, можно сказать, неполноценными. После шестимесячного вдовства Алексей Михайлович женился второй раз, избрав в жены пышущую здоровьем красавицу Наталью Кирилловну Нарышкину. От нее он имел дочь Наталью и сына Петра, родившегося в 1672 году. В итоге возникли две ветви Романовых, претендовавших на трон. Два сына от Милославской, Федор и Иван, и сын от Нарышкиной, Петр. Их соперничество оказало немаловажное влияние на последующие события. После смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году трон занял его старший сын Федор. Болезненный юноша, проводивший большую часть времени в постели. Он скончался в 1682 году в 20-летнем возрасте. Страной в годы его царствования правили проходимцы и казнокрады. По обычаю трон должен был занять следующий по старшинству сын Алексея Михайловича Иван, 1666-1696. Но этот молодой человек с явными физическими недостатками был подслеповатым и заикой, не годился на роль правителя огромного государства. Это обстоятельство должно было привести к передаче скипетра младшему сыну Алексея Михайловича Петру. Однако вошествие на престол представителей ветви Нарышкиных очевидным образом противоречило интересам Милославских, поскольку лишало их власти и доходных мест. Клан Милославских, возглавляемый отцом умершей царицы и ее крайне честолюбивой дочерью Софьей Алексеевной, поднял против Нарышкиных бунт стрельцов. В ходе восстания были истреблены родственники и близкие Нарышкиных. Трон заняли одновременно два сводных брата, Иван и Петр, а правительницей страны стала царевна Софья. О том, сколь разительно отличались друг от друга братья, цари, восседавшие на специально изготовленном по этому случаю двойном троне, сообщает современник, секретарь шведского посольства, описавший церемонию посольского приема в Москве в 1683 году. В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно. Младший смотрел на всех. Лицо у него открытое, приятное, красивое. Молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех представших. А живость его приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник передал верительную грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший Петр не дал времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, стремительно вскочил со своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил скороговоркой обычный привет. Такая ситуация, при которой двое братьев считались царями, а страной правила царевна Софья, продолжалась до 1689 года, когда повзрослевшему Петру удалось свергнуть правительницу и заточить ее в монастырь. Но и после этого соперничество двух кланов не прекратилось, но лишь перешло в иную плоскость. Каждый из кланов, и Милославский, и Нарышкины, стремился женить своего ставленника, чтобы скорее обзавестись наследником. Первым женили Ивана. Вслед за тем мать Петра, царица Наталья Кирилловна Нарышкина, поспешила женить своего 17-летнего сына. Вопреки обычаю, согласно которому устраивали смотр невест, и жених выбирал на нем приглянувшуюся ему девицу, Наталья Кирилловна сама избрала сыну супругу. Ее избранницей стала красавица Евдокия, дочь стольника Федора Аврамовича Лопухина. 27 января 1689 года Петр, которому было тогда 16 лет и 8 месяцев, сочетался браком с Евдокией Федоровной. Невеста была на 2 года старше жениха. Лопухины не отличались ни знатностью рода, ни богатством, ни высоким служебным положением. Дочь Лопухина не принадлежала к числу высокоталантливых людей, способных соответствовать уровню супруга. Мастер портретных зарисовок Куракин оставил не слишком лестный отзыв о Евдокии Федоровне, впрочем, как и о Наталье Кирилловне Нарышкиной. О матери Петра он писал, что она была править не конобель, что, будучи принцессой доброго темпераменту, добродетельную, токма не была прилежна и не искусна в делах и ума легкого. Евдокия же Федоровна, по отзыву Куракина, мало чем отличалась от свекрови. Она была принцессой лицом изрядною, токма ума посреднего и нравом несходная к своему супругу. Куракин отметил, что любовь между Петром и супругой его была изрядная, но продолжалась разве только год. Как оказалось, внешняя привлекательность не способна была долгое время вызывать любовь Петра, человека импульсивного, непоседливого. Евдокия воспитана была в старорусских традициях. Покорная, неспособная воспринимать новизну, она, тем не менее, не годилась в помощнице своему энергичному супругу, человеку, несомненно, во всех отношениях выдающемуся. Вскоре Петр влюбился в дочь виноторговца Анну Монс, отличавшуюся от его жены многими свойствами натуры. Она была умна, умела кокетничать, покорять сердца сильного пола, вести непринужденную беседу в мужском обществе. Сохранилось несколько писем Евдокии к Петру и ни одного ответа на них Петра. Быть может, супруга в ярости уничтожила их, но с таким же основанием можно предположить, что ее письма попросту остались без ответа. Первые два письма относятся к 1689 году, когда Петр вскоре после свадьбы отправился на Переславское озеро строить корабли. Они пронизаны нежностью, желанием страстной женщины быть рядом с супругом. «Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу! Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди не замешков, а я при милости матушкиной жива. Женишка твоя, Дунька, челом бьет». На просьбу женишки Дуньки Петр не откликнулся, остался на Переславском озере. Тогда супруга отправляет новую цидулку с просьбой разрешить ей самой приехать к нему. «Лапушка мой, здравствуй на множество лет! Да милости у тебя прошу! Как ты поволишь ли мне к себе быть? А слышала я, что ты, муж мой, станешь кушать у Андрея Крефта. И ты, пожалуй, о том, лапушка, муж мой, отпиши. Засим писавы, жена твоя челом бьет». Следующие два письма относятся к значительно более позднему времени, 1694 году. В первом из них уже присутствуют тревожные нотки. Основанием для нарушения спокойствия и уверенности в супружеской верности действительно имелись. Супруг зачастил в немецкую слободу, где проводил время в обществе фаворитки Анны Монс. Ласковых выражений, употреблявшихся в первый год семейной жизни, в письмах 1694 года мы уже не встретим. «Предражайшему моему государю радости царю Петру Алексеевичу! Здравствуй, мой свет, на многие лета! «Пожалуй, батюшка мой, не презри свет мой моего прощения. Отпиши, батюшка мой, ко мне о здоровье своем, чтоб мне, слыша о твоем здоровье, радоваться. А сестра твоя, царевна Наталья Алексеевна, в добром здоровье, а про нас изволишь милостью своею напамятовать. А я с Олешенькою, сыном Алексеем, жива, жена твоя Дунька». В следующем, последнем из сохранившихся письме царица уже не скрывает горести брошенной супруги. В письме упреки перемежаются с мольбами. Вместе с тем письмо свидетельствует об ограниченности Евдокии Федоровны, все еще не способной понять, что ее семейному счастью наступил конец. «Предражайшему моему государю, свету, радости царю Петру Алексеевичу! Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у тебе, свет мой, милости! Образуй меня, батюшка! Отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне, бедный, в печалях своих порадоваться! Как ты, свет мой, изволил пойтить и ко мне не пожаловал, не описал о здоровье ни единой строчки? Только я, бедная, на свете бесчастна, что не пожалуешь, не опишешь о здоровье свет. Не презри, свет мой, моего прощения. А сестра твоя, царевна Наталья Алексеевна, в добром здоровье. Отпиши, радость моя, ко мне, как мне изволишь быть? А про меня изволишь милостью своею спросить, и я с Олешенькой жива, жена твоя Дунька. А между тем рядом с Евдокией Федоровной подрастал сын, его наследник, царевич Алексей. Он родился через год с небольшим после брака 16 февраля 1690 года в 16:00. Известно, что царь был очень обрадован рождением сына. Принимал поздравления стрельцов Бутырского полка и через неделю дал великолепный фейерверк на Пресне. Еще через год и 8 месяцев, 5 октября 1691 года, у него родился второй сын Александр, но он умер во младенчестве 14 мая 1692 года. Любовь к супруге, как уже говорилось, сохранялась у Петра не более года, а затем начала катастрофически ослабевать, в особенности после смерти в 1694 году матери, удерживавшей сына в рамках приличия. И к тому же непрестанная бытность его величества началась быть в слободе немецкой, так и по другим домам, особливо у Анны Монсовой. Сын же Петра, Алексей, все это время находился при матери и впитывал в себя все, что вызывало у той неприязнь. Враждебность к сопернице Анне Монс, к немецкой слободе и к иностранцам вообще, к отцу, проявлявшему нескрываемую симпатию ко всему, что не воспринимала мать. Ребенок рос под противоположными влияниями. В нем постепенно формировалось стремление угодить обоим родителям, отчего в его характере возникали такие пороки, как лживость, лицемерие, двуличие. В детские годы царевича отец проводил большую часть времени вне столицы, а следовательно и вне семейного очага, и был озабочен то поездкой в Архангельск, то кожуховскими маневрами, то двумя азовскими походами, то, наконец, полуторагодичным пребыванием в Голландии и Англии. В годы, предшествовавшие заграничному путешествию, Петр лишь эпизодически общался с сыном и с каждой встречи наблюдал усиливавшееся его отчуждение и страх перед отцом за суровую требовательность. Петр, вероятно, рассчитывал на второй брак и появление наследника, которого он намеревался воспитывать в духе, противоположном тому, который царил в закоснелом окружении Евдокии Федоровны. Ее двор был наполнен юродивыми, монахами, попами, карлами и карлицами, разделявшими умонастроение царицы. Можно предположить, что редкие свидания отца с сыном не приносили радости ребенку, не сопровождались ласками, на которые не скупилась мать, готовая удовлетворить любой каприз наследника престола. Сам царевич впоследствии очень откровенно показывал: «Со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от натуре склонен». Вскоре после возвращения Петра из заграничного путешествия в августе 1698 года произошел окончательный разрыв между царем и его супругой. Петр еще ранее настаивал на ее добровольном пострижении в монахини, но царица упрямилась. 28 августа Евдокия была вызвана в Преображенское, в дом руководителя почтового ведомства Виниуса. Беседа супругов продолжалась 4 часа. Можно представить, с каким накалом происходил этот разговор. Щедрые обещания, представление монахини всяких благ и привилегий чередовались с угрозами установить жесткий режим проживания в монастыре. Супруга оказалась непреклонной. Заживо похоронить себя в монастырской келье она не согласилась, проявив недюжинную твердость. Тем не менее, в сентябре Евдокия Лопухина была перевезена в Суздальский Покровский девичий монастырь и вскоре, против своей воли, пострижена в иноческий образ с именем Елена. Так 8-летний царевич Алексей оказался оторван от матери. Забота Петра о сыне проявилась чуть ранее, когда царевич достиг 6-летнего возраста и надобно было обучать его грамоте. Отец подыскал учителя. Им оказался Никифор Константинович Вяземский, человек не шибко образованный, не располагавший способностью внушить к себе уважение, не владевший педагогическими навыками, но честно относившийся к своим обязанностям и справедливо считавший, что его знаний достаточно, чтобы научить наследника читать и писать. Знакомство с эпистолярным наследием Алексея Петровича и повинными сочинениями во время следствия убеждает в том, что Никифор Константинович достиг успеха в обучении своего ученика русскому языку. Царевич писал грамотно, разборчивым почерком, умел излагать свои мысли. Но вот уважение к себе со стороны ученика Вяземский так и не вызвал. Ограниченные возможности учителя Петр прекрасно понимал, но он не располагал достойным наставником в России, а потому принял небывалое решение – отправить сына для обучения в Дрезден. Однако осуществить это намерение не удалось. В 1700 году началась Северная война. Шведский король Карл XII одерживал одну победу за другой, и все пути выезда из России на Запад оказались отрезаны. В подобной обстановке отправлять сына в Дрезден было крайне рискованно. Он мог стать пленником шведского короля. Оставалась единственная возможность воспользоваться знаниями иностранных учителей, пригласить их на службу в Россию. Такая возможность представилась в 1702 году, когда на русскую службу поступил барон Генрих Гюйсен, или, как его называли в России, барон Гизен. Он получил университетское образование и скитался по столицам Европы, продавая свои знания то австрийскому императору, то французскому, то датским королям. В марте 1703 года Гюйсен получил предложение Петра стать наставником царевича Алексея. Петр принял его лично и в присутствии царевича, а также вельмож Меншикова, Головкина и других. Обратился к нему с такой речью: «Узнав о ваших добрых качествах и вашем добром поведении, я вверяю вам единственного моего сына и наследника моего государства вашему надзору и воспитанию. Не мог я лучше изъявить вам мое уважение, как верив вам залог благоденствия империи, Не мог я ни себе, ни моему государству сделать ничего лучшего, как воспитать моего преемника. Сам я не могу наблюдать за ним, вверяю его вам, зная, что не столько книги, сколько пример будет служить ему руководством. Гюйсен отказался принять напрямую лестное для него предложение, но заявил, что готов стать помощником главного воспитателя, роль которого должен был выполнять Меньшиков. Царь согласился. Образовательная программа предусматривала в первую очередь совершенствование в знании русского языка. Чтобы его высочество непрестанно в читании и писании русского, яко сего государства, языка, и особливо в читании всякого письма рук обучен был. Также упор делался на овладение французским языком как легчайшим и потребнейшим среди всех европейских языков. Предполагалось изучение географии и географических карт, на которых надлежало показывать наследнику русского престола особливо европейские королевства, земли и государства, и через разговоры знаемость оных внушать, кому те земли принадлежат, какой народ в них живет, какие правила и обычаи в житии оны имеют, какие великие случаи и перемены в оных бывали, и какой интерес или пользу московское государство при оных имеет. Также при забавных часах царевича следовало обучить его употреблению циркуля, геометрии и арифметики. Воспитанник обязан был изучить знаменитое сочинение Самуила Пуффендорфа о должности человека и гражданина, а также его же введение к истории европейских государств. Не забыто было чтение французских газет, дабы царевич ориентировался в европейской политике. Надлежало иметь представление о политических делах во всем свете, прежде всего в пограничных государствах, уметь понимать, что полезно, а что вредно государству. Важной отраслью обучения считалось овладение военными экзерцициями, а также изучение фортификации, артиллерии, наступательных и оборонительных действий. Если воспитанник проявит склонность к изучению архитектуры и навигации, то надлежало изучать и эти отрасли знаний. Конечный итог двухлетнего обучения – доставить государю радость умением управлять государством. Наставления Гюйсена легли в основу наказа, который был подписан Петром в качестве обязательной программы обучения царевича в Шлиссельбурге 22 апреля 1703 года. Сам Гюйсен был назначен обергофмейстером царевича с жалованием в 1000 рублей. Еще до назначения Гюйсена царь попытался приобщить царевича к военному делу. В 1703 году тот участвовал в должности солдата бомбардирской роты во владении Ньеншансом. Отец полагал, что сын должен пройти все ступени военной службы, начиная с самой низшей. В следующем, 1704 году, царевич вместе с Гюйсеном принял участие в осаде Нарвы. Если верить Гюйсену, то царь после овладения крепостью обратился к сыну с назидательной речью. «Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни труда, ни опасности. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру. Ты должен при твоих летах любить все, что содействует благу и чести Отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего. Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и примешь правилам жизни страх Божий, справедливость и добродетель, над тобой всегда будет благословение Божие. Но если мои советы разнесет ветер, и ты не захочешь делать того, что я желаю, я не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы он тебя наказал всей и будущей жизни. Царевич со слезами на глазах будто бы схватил руки государя, целовал и жал их с горячностью и сказал в ответ: «Всемилостивейший государь-батюшка, я еще слишком молод и делаю, что могу, но уверяю, ваше величество, что я, как покорный сын, буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже, сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, чтобы я еще долго мог радоваться столь знаменитым родителям». Исполнение Гюйсеном должности помощника главного наставника царевича продлилось чуть больше полутора лет и было прервано в начале 1705 года. Царь отправил его в Германию с различными дипломатическими поручениями. Присутствовать от имени царя, занятого на театре военных действий, на похоронах прусского короля, вручить в Вене царскую грамоту цесарю Иосифу I по случаю восшествия его на престол, предложить от имени Петра польскую корону Евгению Савойскому, склонить князя Ракоци покориться цесарю. Помимо поручения дипломатического характера, Гюйсену надлежало выполнить еще два деликатных задания. Сын ушел 15-й год, и отец считал, что приспело время позаботиться о подыскании ему достойной невесты. Поскольку Петр взял за правило оказывать свое влияние на европейские дела, используя для этой цели установление родственных отношений с представителями иностранных дворов, то и сыну он решил подыскать иноземную спутницу жизни. Присмотреть невесту должны были Гюйсен и находившийся на русской службе барон Урбих. Вторая не менее важная и столь же деликатная задача, возложенная на Гюйсена, состояла в разоблачении клеветнических измышлений России, сочиненных Нейгебауэром, предшественником Гюйсена на должности наставника царевича. Прибыв в Россию, высокомерный Нейгебауэр презрительно отнесся к русскому окружению царевича, в том числе и к учителю Вяземскому. Кроме того, он претендовал на должность главного наставника, которую занимал Меньшиков. В итоге Нейгебауэр был отстранен от должности, выдворен из России и за рубежом распространял свои сочинения о неприязненном отношении русских к иностранцам, убеждал последних воздерживаться от вступления на русскую службу. Между тем, в 1703 году Петр обнародовал манифест, призывавший иностранных специалистов, военных и гражданских, приезжать в Россию. Задача Гюйсена состояла в том, чтобы опровергнуть измышления Нейгебауэра. С отъездом Гюйсена в Германию занятия царевича прекратились. Царю не удалось найти ему замену. Гюйсен возвратился в Россию только в октябре 1708 года. Наследник был предоставлен самому себе. Сохранились лишь сведения о том, что он успешно овладевал токарным делом. Токарных дел мастер Людвиг де Шапер доносил царю 22 октября 1705 года из Москвы: «Его высочество государь, царевич, многократно в доме моем был и зело уже изрядно точить изволит, и кажется, что он великую охоту к сему имеет». Царевич жил в Москве, главным образом в Преображенском, получая на содержание 12 тысяч рублей. Он по-прежнему проводил время в праздности, занимаясь лишь комнатными играми и детскими забавами. Его главный наставник Меньшиков пребывал в недавно основанном Петербурге, а самому Петру было и вовсе не до воспитания сына. Решалась судьба России. В Астрахани сбунтовались стрельцы. Вслед за ними вспыхнуло восстание на Дону. Но главная опасность, грозившая России утратой суверенитета, исходила от шведского короля, готовившегося к вторжению на ее территорию. Петр энергично готовился к отпору неприятеля, отдавая все силы повышению боеспособности армии, увеличению ее численности, обеспечению ее снаряжением и продовольствием. В сложившейся ситуации Петр решил использовать наследника в качестве своего помощника, приобщить его к участию в делах ему посильных. Здесь мы должны отметить одну существенную особенность. Со времени участия царевича в военных операциях при овладении Ньяншанцем и Нарвой 1703-1704 годы отец не давал ему поручений, связанных с походной жизнью и боевыми действиями. Надо полагать, что он руководствовался интересами государства. Не обладавший богатырским здоровьем царевич мог не вынести тягот походной жизни и прихватить болячку, способную увести его в могилу. Еще больше опасность стоила в себе пребывание наследника на театре военных действий, где шальная пуля могла лишить его жизни, вызвав смуту в государстве после смерти отца. Руководствуясь этими соображениями, Петр берег наследника, обременяя его поручениями, выполняемыми вдали от фронта, в глубоком тылу. Царевич не участвовал не только в решавших исход войны сражениях у Лесной и под Полтавой, но и в мелких стычках. Не взял царь наследника и в прудский поход. Первое поручение царевич получил в 1707 году. Петр вызвал сына в Жолкву, в Галиции, в верстах в 30 от Львова, где тогда находился, и изъявил ему гнев за тайное посещение матери, о чем царя известила его сестра Наталья Алексеевна. Алексей был послан в Смоленск, где ему было велено заготавливать для армии провиант и фураж, а также осуществлять набор рекрутов. Здесь царевич пробыл около 5 месяцев до 21 сентября. Изменения в отношениях между отцом и сыном можно проследить по письмам сына к отцу. Отличительная особенность писем, отправленных в 1703-1706 годах, состояла в бедности и стереотипности их содержания. Формуляр их заимствован из переписки XVII века, когда автор письма ограничивался главным образом тем, что просил адресата известить его о своем здравии. Первое письмо, отправленное из Преображенского 25 августа 1703 года, звучало так. «Прошу у тебя, государя моего, милости, прикажи отписать о своем здравии, писанием посетить мне во обрадование». Письмо, отправленное из того же Преображенского почти 3,5 года спустя, 12 декабря 1706 года, содержит ту же просьбу. «Пожалуй, государь, прикажи мне писанием посетить о своем здравии». Лишь письмо царевича от 21 августа отступает от стереотипа и содержит конкретную информацию. «Известую тебе, государь, приехал я к Москве августа 19-й день, и доктор был у меня, видел и хотел лечить». Некоторое разнообразие можно обнаружить и в заключительных фразах посланий. В первых двух письмах подпись выглядела так. «Сынишка твой, Алексей, благословения твоего прошу и поклонения приношу». В последующих письмах уменьшительное «сынишка твой», видимо, по требованию отца, заменено словами «сын твой». Текст подписи отличался разнообразием. Здесь встречаются «сын твой Алексей», «благословения твоего прошу и всепокорно кланяюся». В других посланиях «всепокорно кланяюсь» заменено «кланяюся всеусердно», «благословения твоего прошу». Письма царевича последующих 10 лет, 1707-1716, коренным образом отличаются от писем предшествующего времени. Они носят деловой характер. По их содержанию можно проследить степень усердия царевича при выполнении полученного задания, а также узнать о достигнутых результатах. Так, получив задание заготавливать провиант и фураж, царевич счел необходимо известить отца, что он прибыл в Смоленск 15 мая и в тот же день приступил к осмотру наличных запасов продовольствия и фуража. Оказалось, что недостает 70 тысяч четверти зерна и 22 830 четвертей муки и сухарей. Сообщая в деталях о своих действиях, сын стремился показать отцу, сколь усердно он взялся за дело. Глубже ознакомившись с обстановкой, царевич убедился, что Смоленский уезд не в состоянии обеспечить заготовку недостающего провианта и фуража, и в донесении 20 мая предложил обширный список уездных городов, где их надлежало собирать. В числе городов значились отдаленные от Смоленска Ярославль, Переславль, Рязанский, нынешняя Рязань, Калуга и другие. 26 мая 1707 года Алексей Нарышкин извещал Якова Игнатьева, что царевич Смоленский определенное ему дело управлять начал изрядно. Однако результаты изрядного управления оказались весьма скромными. Спустя почти месяц, 19 июня, Нарышкин сообщал тому же корреспонденту, что явилось привозу овса и сухарей четвертей с 20, а больше привозу ниоткуда нет. Скромные результаты заготовителей понятны. В мае-июне запасы фуража и сена были на исходе, а новому урожаю не приспело время. Лишь в конце сентября было собрано всякого хлеба 98 тысяч четвертей и сена свыше 500 тысяч пудов. Набор рекрутов, который тоже был поручен царевичу, происходил менее успешно. Ему надлежало поставить в 1707 году 3018 рекрутов, а к 31 маю было поставлено только 308. Впереди было еще много месяцев, чтобы справиться с поручением, однако царевич заболел, и отец проявил заботу о нем, повелев доктору Блюментросту отправиться в Смоленск, чтобы оказать больному помощь. 16 июля 1707 года наследник извещал отца. «Доктор Блюментрост приехал ко мне в 14-й день июля в Смоленск, за что всеусердно благодарствую и желаю, дабы не оставлен был я писанием от тебя, государь». В том же году отец еще раз проявил заботу о сыне. Царевич получил повеление ехать из Смоленска в Борисов через Минск. Узнав, что по пути сына подстерегала опасность оказаться и в неприятельском плену, Петр отправил Меншикову указ об изменении маршрута. «Буде поехал из Смоленска и не доехал до Минска, воротиться в Смоленск. А будет проехал Минск, поворотиться в Минск». 29 августа 1707 года Алексей Петрович отправил письмо отцу, где сообщил, что действовал в соответствии с полученным предписанием. «И я по тому письму поехал в Смоленск сего же числа и буду ожидать впредь указу и управлять определенное мне дело». Вернувшись в Смоленск, царевич продолжал заготавливать провиант и набирать рекрутов, а также заготавливать сено. Надо полагать, отец остался в целом доволен деятельностью сына в Смоленске. Во всяком случае, претензий к нему он не предъявлял. Нового поручения царевича довелось ожидать недолго. Уже в октябре 1707 года он получил более ответственные задания. К этому времени Петру стало известно, что Карл XII двинулся из Саксонии на восток и уже находится близ границ России. Царю были неизвестны планы короля. Не знал он и того, куда тот направит свою победоносную армию. На север овладевать Петербургом и территориями, отвоеванными у шведов, или на восток, к Москве. Царь склонен был считать, что король двинется на Москву, чтобы овладеть столицей государства и продиктовать там выгодные для себя условия мира. В таком случае течение Невы и Петербург окажутся в руках шведов без единого выстрела. В этих условиях Петр отправил сына в Москву. Ему было поручено надзирать за укреплением Кремля, готовить Москву к возможной осаде, собирать в городе солдат и казаков, а также присутствовать в канцелярии министров. 24 октября царевич доносил отцу. Приехал я к Москве октября в 24-й день в ночи, а наутро, смотря фортецию кругом Китая, от приказу артиллерии до стены в Васильевском саду. Далее сын извещал о том, что уже сделано и что надлежит сделать в будущем. Гарнизон сего числа стану смотреть, и что явится, буду писать к тебе, государю. Ответ царевича на повеление отца от 17 января, требовавшее от наследника организации новых полков и привлечения на службу недорослей, тоже не должен был вызывать тревоги у царя. Его Алексей отправил 27 января. «Письмо твое, государь, получил вчера, за что всеусердно благодарствую, чего и впредь желаю, и по тому письму исполнять буду всею силою, а чтоб сделать 5 полков, и то, каким возможно образом набирать буду. А об офицерах указ сказан прежде всего письма за неделю, чтоб все офицеры, которые кроются, и недоросли все, являлись мне. И ныне я по указу твоему пошлю добрых людей с солдаты и стану их искать, а кого же сыщу, велю деревни отписывать вовсе». Ремонт Кремля и его сооружение новых укреплений требовали инженерной подготовки, которой царевич, конечно, не располагал. Его роль была лишь номинальной. Составлением проектов и их реализацией на самом деле руководил опытный инженер Корчмин и 8 вельмож, отвечавших каждый за отведенные им участки. С них Петр и спрашивал по-настоящему. Тем не менее, помимо укрепления Москвы, формирование полков и обучение недорослей, Петр взвалил на плечи царевича еще несколько важных заданий. Так он назначил сына ответственным за подавление булавинского восстания. Сам царь в это время находился в ожидании вторжения шведского короля на западных границах. Поручение, несомненно, также носило номинальный характер, ибо руководить карательными операциями из Москвы, тем более человеку, некомпетентному в военном деле, было невозможно. Царевич получал донесения и грамоты от воевод, посланных на подавление булавинского бунта, и тотчас по прочтении их в ближней канцелярии отсылал отцу. Практически общее руководство подавления движения на Дону осуществлял сам Петр, лишь иногда он пользовался услугами сына. Второе поручение царевичу состояло в нейтрализации пропагандистских усилий неприятеля, распространявшего на территории России враждебные ей листовки. Если таковые появятся в Москве, то их поручалось уничтожать, а распространителей их ловить. Появились ли в Москве листовки и лазутчики, их распространявшие, неизвестно, как неизвестна непосредственная роль царевича в укреплении морального духа защитников города. Еще одно поручение, на первый взгляд, кажется странным, поскольку оно должно было адресоваться посольскому приказу. Недоумения исчезнут, если учесть, что указ, подлежавший исполнению всеми приказами, мог обнародовать только царевич, исполнявший в отсутствие царя в Москве обязанность главы правительства. Суть дела состояла в том, что от иностранных дипломатов поступали жалобы на притеснение, чинимые различными приказами сотрудникам посольств. Указ царевича от 11 сентября 1709 года обязывал всех начальных людей приказов, чтобы они приказали подчиненным своим накрепко, чтобы никакого бесчестия посланникам отнюдь не дерзали чинить и к их особым не прикасались. И если с кем люди их задерутся и привезут их в который приказ, то он их, немало не держав, отсылали бы в посольский приказ. В эти годы царевич возобновил свое обучение, прерванное с отъездом Гюйсена из России. Если исходить из крайне редких донесений Вяземского царю, то можно сделать вывод о крайне скромных успехах, которых добился на этом поприще царевич Алексей. В январе 1708 года Вяземский извещал Петра, что царевич начал учиться немецкого языка чтением истории, писать и атласа россказанием. По расчетам специально представленного к нему учителя, недели две будем твердить одного немецкого языка, чтобы склонениями в твердость было, и потом будет учить французского языка и арифметики. В это время Алексей отвечал за ремонт старых и сооружение новых укреплений в Москве и вокруг нее. И Вяземский докладывал царю, что обучение идет не в ущерб порученному царевичу делу. Три дня в неделю царевич ездит и по пунктам городовое и прочие дела управляет. А учение бывает по вся дни. 17 марта последовало еще одно извещение Вяземского. «Сын твой, государь, во учении и цифере четыре части имеет в твердости, и всем еще обретается по вся дни». Показательно, что четыре действия арифметики царевич начал изучать с большим опозданием, в 18-летнем возрасте. Ясно, что в предшествующие годы овладение знаниями велось через пень-колоду. 16 ноября того же года Вяземский доносил: «Царевич все еще в учении немецкого языка и ныне начал к тому учиться по-французски». Надо сказать, что немецким языком царевич владел совершенно свободно, отчасти владел и французским. Петр проявлял заботу о сыне. В январе 1709 года царевич повел из Москвы на Украину 5 собранных им полков. На пути, вероятно, от лютого холода, какого никто в тех местах не помнил, он простудился и впал в жестокую лихорадку. Болезнь была так опасна, что царь несколько дней не решался выехать из Сум. С 30 января Алексей начал поправляться, и Петр смог отправиться в Воронеж, оставив при сыне своего доктора Донеля. К середине февраля царевич выздоровел окончательно и также поехал в Воронеж, где присутствовал при спуске на воду двух кораблей. Затем, попрощавшись с отцом, он возвратился в Москву. Здесь его занятия продолжились. Преимущественно царевич занимался фортификацией под руководством иностранного инженера, рекомендованного ему Гюйсеном. Конфликт между отцом и сыном назревал постепенно. Поначалу Петр не высказывал серьезных претензий к сыну, хотя и ставил ему в укор, что он не отдается со всей силой, как того требует дело, выполнению поручений. В письмах 1708 года уже сквозит недовольство нерасторопными действиями Алексея. Вскоре представился случай убедиться в том, что сын проявлял к поручениям полное равнодушие. Царевич прислал в Преображенский полк, командовал которым сам царь, малопригодных к службе рекрутов. Это вызвало гнев полковника. Петр проявлял снисхождение к ошибкам, но не прощал промахов, порожденных отсутствием прилежания и должной ответственности за порученное дело. «Я, зело, недоволен присылкою в наш полк рекрутов, которые и в другие полки не все годятся», — писал отец сыну. «Из чего вижу, что ты ныне больше за бездельем ходишь, нежели дело по сей так нужный час смотришь». Упрек был совершенно справедливым. Его поступками руководили страх быть наказанным и стремление оправдаться любыми средствами. «А что ты, государь, изволишь писать, что присланные 300 рекрутов не все годятся, и что не с прилежанием врученные мне дела делаю?» — писал он в ответ царю. «И о сем некто тебе, государю, на меня солгал, в чем я имею великую печаль». Далее следуют слова, рассчитанные на то, чтобы разжалобить отца. «Истинно, государь, сколько силы моей есть и ума, врученные мои дела с прилежанием делаю. А вокруг в то время лучше не мог вскоре найти, а ты изволил, чтобы прислать их вскоре». Царевич сделал для себя вывод, что следует проявлять осторожность, но не он, ни его друзья-собутыльники не могли установить, кого надо остерегаться, кто сообщает царю о поведении сына. Попробовал царевич обратиться в кабинет секретарю Петра I Макарову, пользовавшемуся полным доверием царя. «Алексей Васильевич, пожалуй, отпиши ко мне, доведовся, какой и за что на меня есть государе-батюшке гнев, что изволит писать, что будто я, оставя дела, хожу за бездельем, отчего ныне я в великой печали». Ответа не последовало, или же он затерялся. Тогда Алексей Петрович обратился к сердобольной мачехе, стремившейся угождать всем, в том числе и пасынку. Между ними велась оживленная переписка, что свидетельствует о добрых отношениях. Письмо царевича Екатерине Алексеевне и ее наперстнице тетке Толстой выдержано в тех же самых выражениях, что и письмо Макарову. «Прошу вас, пожалуйте, осведомись, отпишите, за что на меня есть государе-батюшке гнев. Понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за бездельем, отчего ныне я в великом сумнении и печали. А всем, пожалуйте, неумедля отпишите, в чем бы я мог быть известен». Екатерина Алексеевна взялась уладить конфликт и добилась успеха. 19 декабря 1708 года Петр отправил миролюбивый ответ на письмо сына, написанное в конце ноября. «Пишешь, что рекрутов в то число добрых не было, и для того таких послал. И когда потом ты так отписал тогда, то б я сердит на тебя не был». Сохранилось письмо царевича к Екатерине Алексеевне, датированное также декабрем 1708 года. «За вашу ко мне явленную любовь благодарствую всеусердно и впредь прошу, пожалуй, не остави меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость». Не подлежит сомнению, что царевич благодарит мачеху ни за что иное, как за примирение с отцом. С небольшой долей риска можно утверждать, что именно во время пребывания царевича в Москве окончательно сложился кружок близких к нему людей, который он, подражая отцу, называл компанией. В Москве царевич располагал довольно обширными властными полномочиями, и продолжительное время его жизнь протекала без какого-либо контроля со стороны отца и главного наставника Меншикова. Последний, как и Петр, всецело был занят войной. На первых порах в состав компании входили родственники царевича по матери, получившие доступ ко дворцу благодаря ее протекции, а также люди, окружавшие царевича с детства. Компания сына коренным образом отличалась от компании отца. Петр формировал свое ближайшее окружение из деловых и талантливых людей, помогавших ему побеждать неприятеля и одновременно активно участвовавших в преобразованиях, занимавших высокие должности на государственной службе. Компания царевича состояла из людей нечиновных, не занимавших государственных постов и убивавших время в безделье и попойках. Все они выступали не в роли участников происходивших в стране грандиозных по значению событий, а в роли их пассивных наблюдателей, причем наблюдателей зачастую враждебных. У Петра I, как известно, имелись две компании. Одну возглавлял князь Папа. Она была укомплектована соратниками царя, выдающимися государственными деятелями, отличавшимися как энергией, так и интеллектом. Другая компания, так называемый «всепьянейший собор», комплектовалась из уродов, обжор, отпетых пьяниц, не обремененных никакими поручениями государственного значения. Прославились они лишь своими вылазками во время святок. Носясь по ухабистым улицам Москвы в санях или телегах, запряженных свиньями, козлами, овцами, собаками, ее участники появлялись непрошенными гостями в домах вельмож и богатых горожан, требуя от них напитков и закусок. Компания царевича, хотя и не имела в своем составе уродов и не совершала вылазок, наводнявших панику в столицу, но веселиться за столом любила. Она все больше напоминала всепьянейший собор, чем игру в князь-папу. А о большинстве членов компании писать нечего. Это безликая масса людей, среди которых почти не просматриваются более или менее неординарные личности. Лишь немногие заслуживают того, чтобы сказать о них несколько слов. Прежде всего, это духовник царевича протопоп Яков Игнатьев. Сферу его деятельности можно назвать интеллектуальной. Этот властный человек отличался начитанностью, красноречием, умением внушать свои мысли собеседнику. Недаром круг его знакомых и почитателей выходил за рамки членов компании царевича и простирался на представителей самых разнообразных слоев общества. Среди его корреспондентов встречаем канцлера Гавриила Ивановича Головкина, архимандрита Досифея, священника Терентия Карпова, певчего Прокофия Ярославцева и других. Помимо властного характера, Яков Игнатьев обладал дарованием превосходного психолога. Он быстро уловил слабые свойства натуры своего подопечного, знал, когда в полной мере можно использовать власть, а когда надобно проявить снисходительность. Яков Игнатьев полностью подчинил себе царевича, добившись от него беспрекословного повиновения во всем. 27 апреля 1711 года царевич писал ему из Варшавы: «Самим истинным Богом засвидетельствую, что не имею во всей России такого друга и скорби о разлучении, кроме вас». А далее следовали слова, совершенно непристойные для наследника русского престола, даже если они были написаны в состоянии сильного душевного волнения. «Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то есть смерть, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение». Так высоко ценил Алексей Петрович дружбу с духовником и так низко оценил свою привязанность к стране, которой ему предстояло управлять. Однако, что более всего поражает в переписке Якова Игнатьева, да и вообще всей компании царевича Алексея, так это отсутствие в ней всякой информации о происходивших в стране бурных событиях. Когда читаешь их письма, то создается впечатление, что в России в те годы не происходило ничего особенного. Текла спокойная жизнь, без всяких потрясений, о которой нечего было и сообщить, ибо она была одинаково бесцветной как в столице, так и в глубокой провинции. В письмах своих корреспондентов ни Яков Игнатьев, ни царевич Алексей не могли обнаружить сведений ни о победах на театре военных действий, ни о появлении его с основанным Петром в Санкт-Петербурге торговых кораблей, ни о новых учебных заведениях, ни о появлении новых промышленных предприятий. Это можно объяснить либо враждебным отношением окружения царевича к новшествам, либо узостью кругозора окружавших его людей, а, скорее всего, и тем, и другим. Содержание писем царевича к духовнику, как, впрочем, и к другим лицам, убеждает, сколь мелки были интересы Алексея и его приближенных. Речь идет почти исключительно о пирушках и попойках. Впрочем, порой царевич проявлял любопытство к событиям, происходившим в стране, но лишь к тому, что могло изменить его собственное положение и, по его мнению, приблизить его вступление на престол. Его не интересовали ни успехи в войне, ни преобразовательные начинания отца во внешнеполитической, хозяйственной, административной сферах. Внимание царевича было приковано к новостям, порою недостоверным, но свидетельствовавшим о недовольстве подданных правлением отца. Чем хуже шли дела в России, чем больше невзгод приходилось на долю Петра, тем лучше было для него, сына и наследника престола. Так особый интерес царевича вызвало событие, связанное с указом Петра о введении в стране института фискалов во главе с оберфискалом Нестеровым. Учреждая в 1711 году эту должность, царь надеялся при помощи фискалов одолеть такие пороки русской действительности, как взяточничество и казнократство, причем из личной неприязни или пользуясь непроверенными слухами. Фискал мог оклеветать любого подданного и за неправый донос не нес никакой ответственности. Это вызывало возмущение прежде всего купцов, подрядчиков, чиновников, а также сенаторов, чья канцелярия была завалена правыми и неправыми доносами, подлежавшими разбирательству. Рязанский митрополит Стефан Еворский, местоблюститель патриаршего престола, осмелился выступить в 1712 году с проповедью в Успенском соборе Кремля с критикой указа, узаконившего полный произвол фискалов. По существу митрополит высказал верную мысль, но у Петра проповедь вызвала гнев. Как посмел подданный, даже если он занимал должность местоблюстителя патриаршего престола, выступать с критикой действий абсолютного монарха? Когда митрополит узнал, что оказался в царской немилости, он понял, что допустил оплошность, и обратился с письмом к царю. Не вдаваясь в опровержение обвинений сената в том, что в проповеди наличествовала мысль о неповиновении указу, митрополит ограничился одной фразой: «Ниже в помышлении моем, коль ми паче в намерении такого лукавого дела, призывы к бунту, я и не думал». Далее владыка перечислил свои заслуги. «Уже 13 лет, как в царствующем граде по вашему монаршему указу, проповеданием Слова Божия труждаюся. И вся Москва меня слушала, да и сам ваше царское величество изволили слушать моей убогой беседы». Опала была кратковременной. Царь умел признавать свои ошибки, и в следующем году издал указ в духе предложения митрополита. За донос, который фискалу не удалось доказать, ему грозило такое же наказание, как и обвиняемому, если его вина была доказана. Таким образом, на деле казус с митрополитом вовсе не свидетельствовал о каком-либо бунте духовенства. Тем не менее, царевич, по-видимому, расценил его именно так. Получив известие о том, что сенаторы сочли проповедь Стефана Еворского призывом к бунту и мятежу, он, забыв об осторожности, отважился на рискованный шаг, отправил духовнику письмо с просьбой доставить ему текст проповеди, а в другом письме просил сообщить о дальнейшей судьбе митрополита. В том же году в Дрездене прошел слух о смерти Меншикова, с которым царевич был не в ладах. Это известие тоже обнадеживало Алексея. Одним противником, готовым в случае смерти отца создать препятствие на его пути к престолу, стало меньше. Алексей проверяет достоверность слуха специальным письмом, причем просит прислать зашифрованный ответ с самым надежным курьером. «Есть ведомость здесь, что князь Меншиков погибе, только мы не имеем подлинной ведомости. А сем, буде у вас есть, напишите сею азбукой шифром». Слух, однако, оказался ложным. Видимо, он возник в связи с обильным выделением крови из легких у Светлейшего, происшедшим именно в 1711 году. Переписываясь с духовником, царевич нередко прибегал к эзопову языку, понятному лишь его корреспонденту. В одном из писем царевич просит духовника не отвечать ему, но помолиться, для того, что сам изволишь ведать, чтобы скорее совершилось, а чаю, что не умедлится. В другой раз царевич писал, что он и его друзья, находясь в Смоленске, молят Бога, дабы нам скоровременно вся желаемая благая через свое заступление Дарваре. Ясно, что царевич ожидал каких-то значительных перемен, но неизвестно, с чем эти перемены были связаны, за что надлежало молиться и что подразумевалось под «вся благая». Беспрекословное повиновение царевичу-духовнику продолжалось, вероятно, до 1713-1714 годов, когда между ними произошла серьезная размолвка. Царевич, ранее считавший духовного наставника безгрешным, обнаружил в нем пороки, узнал о каких-то поступках, недостойных пастыря. Яков Игнатьев предпринял попытку восстановить прежнее влияние и отправил царевичу одно за другое 4 письма, из которых наибольший интерес представляет первое. Оно превосходит остальные как размерами, так и содержанием. Письмо начинается упреками в адрес духовного чада за то, что тот не выполняет данное ему духовнику обещание. «Менее отца своего духовного почитати, и за ангела Божия, и за апостола имети, и за судью дел свои. Ныне же, господин мой, — укорял духовник царевича, — все ты обещания свои уничтожил, игру или глумление вменил быти. Имеешь имя не за ангела Божия, и не за апостола Христова, и не за судью дел твоих, но, забыв свое обещание, сам мене судите. Называешь мя во твоем ныне ко мне писании любострастно, лживца, неправедно чужим грехах потакателя, и прорицаешь мне от золотые решетки, что наверху у спаса на низ падения». Более того, оказывается, что царевич позволял себе не только причинять обиды своему духовнику, но и избивать его. А его прежде бывшие прошедшие времена и годы, егда присутствующему благородию твоему в Москве, многократно ты меня ругал и всячески озлоблял, а в некоем доме и за бороду меня драл. А превысочество твое не точию тяжко воздыхать ти нам учинил, но и плач многие в домишко наш водворил. Письмо дает основание для осуждения о политических взглядах духовника. Он придерживался учения патриарха Никона о превосходстве священства над царством. Он, хотя и грешен есть, но такову же имею власть священства, от Бога мне недостойному дарованную. И ею могу вязати и решити, какову власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам. Надо полагать, что чрезмерная опека духовника опостылила царевичу, и, повзрослев, он решил освободиться от нее. Что же касается побоев и дирания за бороду, то данный случай отнюдь не исключение. Вспомним, что еще большим истязанием царевич подвергал своего учителя Никифора Константиновича Вяземского. Во время следствия тот жаловался, что царевич его не только драл за волосы, но и бил палкою. Более того, в Дрездене царевич изгнал Вяземского со двора. У учителя не было ни копейки денег, не знал он и немецкого языка, и если бы за него не заступился Меньшиков, то его ожидала бы тяжкая участь — заниматься попрошайничеством или умереть от голода. Как видим, лень и безволие причудливо сочетались у царевича с жестокостью. Отец был прав, когда, обращаясь к сыну, писал: «Какова злого нрава и упрямого ты исполнен». И все же слабовольная натура царевича нуждалась в опеке, в услугах человека, способного дать разумный совет, подсказать, как избежать опасностей и необдуманных поступков. Место Якова Игнатьева занял Александр Васильевич Кикин. Этот незаурядный человек начал службу денщиком Петра. Царю импонировали ум, расторопность, быстрота выполнения его повелений. Кикин сделался любимым денщиком. Вполне ценив способность Александра Васильевича, царь назначил его адмиралтейцем. Однако блестящая карьера Кикина быстро оборвалась. Он был уличен в казнократстве, за что расплатился сравнительно легким наказанием – ссылкой. Стараниями супруги царя он был возвращен из ссылки в Петербург и пристроился на службу при дворе царевны Марьи Алексеевны. Движимый честолюбием и знавший, что Петр не прощал казнокрадов, Кикин решил ориентироваться на наследника престола. Он быстро вошел к нему в доверие и стал его главным советчиком. При этом Кикин проявлял осторожность, избегал частых и публичных встреч с Алексеем Петровичем и общался с ним либо через доверенных посыльных, либо под покровом ночи. Еще одним человеком, выделявшимся среди членов компании царевича, был Алексей Нарышкин. Похоже, он являлся главным помощником царевича в выполнении поручений отца. Из его писем к Якову Игнатьеву, а их известно 36, явствует, что он был в курсе деталей выполнения царевичем заданий и в его отсутствии выполнял их. Лейтмотивом писем Нарышкина духовнику была информация о состоянии здоровья Алексея Петровича. Во всех письмах это выражалось вполне стереотипными фразами: «Здоровье царевича находится в добром состоянии» или «находится во всяком благополучии». Когда, например, царь вызвал сына из Смоленска, намереваясь использовать его в другом месте, именно Алексей Нарышкин в трехмесячное отсутствие царевича в Смоленске осуществлял заготовку фуража. Царевич переписывался и с другими людьми из своего близкого окружения, помимо названных. Эти письма также содержат некоторую информацию о его характере и образе жизни. Так, в распоряжении историков имеются письма царевича кормилице Марфе Афанасьевне Колычевой и ее супругу Василию Ивановичу. Письма эти лаконичны, многие из них в одну фразу и бедны содержанием. Автор интересуется здоровьем адресатов. Госпожа кормилица Марфа Афанасьевна, здравствуй на многие лето. Или Марфа Афанасьевна, здравствуй навеки. Пожалуй, прикажи к нам, есть ли тебе от болезни. Или кормилица, здравствуй, я жив. Почти все лица, входившие в окружение царевича, носили особые прозвища, клички, смыслы происхождения которых не всегда понятны. Так Алексей Нарышкин имел прозвище «Сатана». Другого Василия называли «Благодетелем». Третьего Андрея – Адамом, Ивана – Молохом. Надо полагать, во всех этих случаях в кличках отразились какие-то черты характера. Муж кормилицы царевича Василий Колычев именовался Жерондой, протопоп Алексей – Грачом, видимо, из-за некоторого сходства с птицей, подьячий Федор Еварлаков – Засыпкой. Впоследствии помощник Толстого по тайной канцелярии Ушаков попытался обнаружить в прозвищах членов компании конспиративную подоплеку, что теми званиями для закрытия писаны некоторых людей, которые в тех письмах подлинные имена и прозвища таили. Вернемся, однако, к последовательному изложению событий в жизни царевича Алексея. После разгрома шведов под Полтавой и изгнания армии Карла XII путь в Германию перестал быть опасным, и Петр решил реализовать давнюю мечту и отправить сына для обучения в Дрезден. Он приказал Алексею прибыть в корпус князя Меншикова, выдвинутый в Польшу для изгнания Станислава Лещинского. «Зоон», — писал Петр Алексею 23 октября 1709 года, из Мариан Вердена, объявляет вам, что по прибытии к вам господина князя Меншикова ехать в Дрезден, который вас туда отправит и кому с вами ехать прикажет. Между тем приказываем вам, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, которые уже учишь, немецкий и французский. Так геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам. Засим управи Бог путь ваш. В дальний путь царевича сопровождали барон Гюйсен Вяземский, а также князь Юрий Юрьевич Трубецкой и граф Иван Гаврилович Головкин, сыновья знатнейших вельмож из окружения Петра. Меньшиков, как главный наставник царевича, подписал особую проприморию, подобие инструкции для сопровождавших царевича персон Трубецкого и Головкина. Понеже, хотя уповаем, что их милости, яко честные и обученные господа, будучи при его высочестве государя-царевича, все те, еже что так славе государственной, яко и к особливому интересу его высочества подлежит, хранить и исполнять не оставят. Однако ж по нашей должности последующими краткими пунктами подтверждаем. Дабы, приехав в указанное место инкогнито, бытность свою там отправляли честно и обходились с тамошними людьми учтиво и себя содержали так, как от его царского величества наказано. Второе. Чтобы его высочество государь-царевич в наказанных ему науках всегда обретался, и между тем, сверх того, что ему обучаться велено, на флоретах забавляться и танцевать по-французски учиться изволил. Третье. Дабы как между собою, так и с господином Гизеном имели добрые согласие и любовь и друг другу надлежащее почтение, дабы через то вящая честь и слава его царскому величеству происходить могла. Четвертое. Которые Ефимке даны на расход, и те, так аж и прочую казну, держать запискую именно, понеже в том и преть имеют дать отповедь. Это наставление, подписанное князем 19 ноября 1709 года, названо подобием инструкции на том основании, что настоящие инструкции того времени состояли не из четырех пунктов, а из десятков и предусматривали до подробностей поведение лиц, сопровождавших царевича, определяя меру наказания за любое нарушение. Приведенный же выше текст содержит общие фразы, пожелания. Он не определяет ни времени, отводимого для обучения, ни ответственности наставников за несоблюдение ими своих обязанностей. Обстановка складывалась так, что царевич отправился в путь нескоро. Своевременному отъезду, по словам Меньшикова, препятствовал то, что путь в Дрезден лежал через Варшаву, из которой, по сведениям князя, Август II намеревался отправиться в Саксонию. «Того ради, — доносил Меньшиков Петру, — и сына вашего отпустить туда опасаюсь». Опасения Меньшикова, видимо, разделял Петр. Во всяком случае, царевич отправился в Краков и 19 декабря писал оттуда по-немецки отцу, что будет ждать там его дальнейших распоряжений. В марте 1710 года он приехал в Варшаву, где остановился на дворе царского посла князя Долгорукова, и лишь затем выехал в Дрезден. Таким образом, в Дрезден Алексей прибыл значительно позже намеченного срока. Но и теперь он далеко не сразу приступил к обучению. Из Дрездена царевич отправился в Карлсбад для пользования водами. Здесь, недалеко от Карлсбада, в местечке Шлакенверт, он осмотрел изрядный огород, парк, а также встретился со своей будущей невестой Шарлоттой, принцессой Бланкенбургской. За границу царевич отправился с охотой. Когда Александр Васильевич Кикин спросил его, для чего рад, Алексей ответил, что рад освобождению от опеки отца, ведь он будет жить так, как хочет. Возвратившись после ввод в Дрезден, царевич делился своими впечатлениями о жизни в этом городе. «Тамошние места мне полюбились». «Еще бы не полюбились. Царевич жил, не зная забот, распоряжался временем, как хотел». По наблюдениям того же Кикина, царевич приехал из-за границы с таким же багажом знаний, с каким выехал из России. Кикин, несомненно, был прав. Об этом свидетельствует инцидент, произошедший уже в Петербурге, когда царевич возвратился из-за границы. Отец решил проэкзаменовать сына и, как позже показал сам царевич, спросил, не забыл ли я, чему учился. На это царевич отвечал, что не забыл. Тогда отец велел сыну показать изготовленные им чертежи. Опасаясь, что отец заставит его выполнить какой-либо чертеж в своем присутствии, и заведомо зная, что с заданием ему не справится, Алексей решил избавиться от экзамена самым трусливым образом — прострелить из пистолета ладонь правой руки. Решимости выполнить намерение у него, впрочем, не хватило. Когда он нажал курок, то успел отвести дуло пистолета чуть в сторону, поэтому пуля не затронула ладонь, но выстрелом он сильно обжег себе руку. Когда сын явился к отцу с обожженной рукой, тот, не подозревая обмана, освободил его от экзамена. На этом завершилось образование царевича. В отличие от отца, проявлявшего любознательность и тягу к знаниям, царевич не питал к ним интереса. А ведь способности царевича вполне хватало, чтобы усвоить премудрости изучаемых наук. Сам он говорил о себе: «Природным умом я не дурак, только труда никакого понести не могу». Отец в одном из писем сыну тоже подтвердил: «Бог разума тебя не лишил». Но разум Алексея был на редкость пассивным и ленивым. Обучение, признавался царевич, мне было зело противное, и чинил то с великою ленностью, только чтобы время в том проходило, а охоту к тому не имел. Чем дальше, тем больше в нем укреплялась ненависть к отцу и его делам, тем острее становилось желание, чтобы зачинатель преобразования скорее отправился на тот свет и укормил правлениях страной, оказался он, Алексей, законный и единственный наследник. Попытка прострелить ладонь — не единственный случай, когда он стремился уклониться от выполнения поручения отца. Сам царевич во время следствия признался, что принимал лекарства, притворяя себе болезнь, когда случались походы, чтобы от того тем отбыть. Да не только походы вызывали отвращение. Царевич делал все, чтобы не участвовать в отцовских увеселениях, особенно в торжественных спусках кораблей на воду, отговаривался мнимой болезнью, а своим слугам говорил, что лучше где был на каторге или лихорадкую лежать, нежели там был. Когда отцу пришло время узнать сына поближе, а это случилось уже после женитьбы царевича, когда отец и сын вместе участвовали сначала в военных операциях в Померании, в 1712 году, а затем в финском походе в 1714, то его отношение к делу не доставило царю радости. Впоследствии Петр сам писал сыну, что за эту его ленность и полнейшее равнодушие к порученному делу не раз бранивал сына, и не точью бранивал, но и бывал. «К тому ж, сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома жить и им веселиться». Отчуждение между отцом и сыном сменилось полной неприязнью.